За душой каждого уважающего себя волшебника-европейца присутствовала толика малая хорошо скрываемого, предвзятого и уничижительного отношения ко всем, кто отличался от них по цвету кожи или разрезу глаз. И плевать, что в большинстве случаев обоснованных оснований для этого у них не было. Людям многого и не нужно, дабы воспеть в себе чувство исключительности и избранности. И этого уже было не искоренить из мировоззрения белой расы, которая множество веков культивировала в себе такое отношение к инаковости. Происходило же это параллельно и одновременно, как в среде волшебников, так и в среде и простецов. Бывшие осколки наследия Римской империи, даже будучи став самостоятельными государствами, сохранили в себе то самое отношение ко всем тем, кому не повезло родиться за пределами их страны и кого они презрительно называли и называют варваром. И Альбус был образцовым представителем данной категории людей, которые считали себя выше остальных только по праву своего рождения в Англии, для кого за проливом, Ла-Маншем, жизни нет. Это-то и было причиной его ошибочной оценки ситуации. Даже уперевшись своими интересами в три очень непростые личности, которые являются для него непреодолимым препятствием, он даже не подумал о том, чтобы отказаться от реализации своих планов. Он в любом случае будет им следовать, только теперь придется всего лишь слегка подкорректировать методы и пути их исполнения. Но даже если Дамблдор и не расценивал адекватно всю степень своего шаткого положения, окажись он в прямой конфронтации с магистрами и не последуя их предупреждению, это не сделало его безбашенным в своих ответных действиях. Наоборот, теперь он будет действовать еще тоньше и осторожнее, а все подставы и неприятности, которые он, как опытный игрок, совершит в адрес Матиуса, Белуссия и Ливанца, будут производиться с абсолютно неожиданных сторон, откуда вот ни разу не ждали, и лицами, что никак не будут связаны с Альбусом. Уж ему-то хватит мастерства и умений в интригах, дабы проделать все очень скрытно и тайно, да так, чтобы даже косвенных следов не вело в его сторону. Ничего, ничего, в скором времени к тебе, Матиус. У Следственной комиссии Департамента законности использования запрещенного волшебства появится очень много вопросов. Президент Международной конфедерации магов не обладал абсолютной властью в данной организации. Он не мог по собственному желанию, не предоставив каких бы то веских и существенных оснований к этому, запустить следственные мероприятия. Нужны, как минимум, хотя бы косвенные улики. Но это не значит, что у Альбуса не было личных рычагов давления на тех или иных работников Международной конфедерации магов. И среди этого количества должников и тех, на кого у него имелся компромат, был глава отдела по борьбе с неправомочным использованием волшебства. А вот у него как раз-таки были данные полномочия, и он мог без предоставления улик запустить следственный процесс по личности, что вызвало у него подозрение. Так что реши он заняться разбирательством метаморфоз Гюнтера, то будет в своем праве. Штраус слишком неожиданно обрел могущество и стал магистром, а в свете уже имеющейся на него информации, это выглядит очень подозрительно. Будучи мастером темной магии, крови и ритуалистики, факт резкой прибавки силы является очень хорошим обоснованием для запуска расследования данного инцидента. Ведь связка этих трех магических дисциплин была очень сомнительной в способе становления магистром. Сразу напрашиваются подозрения об огромных гекатомбах с жертвами. Насчет Матиуса, то и ему Альбусу было чем как минимум досадить. Нужно только будет подкинуть имеющиеся сведения о Белуссе и его родичем Медичи. Пусть у них голова болит о собственном бастарде. Как считаешь, нам стоит воспользоваться данным приглашением в эту обитель роскоши и пафоса? Признаться, я не очень сильно горю желанием мелькать среди столь огромного скопления носителей рабских меток. Обратился я к Доре, разглядывая вычурный конверт и письмо, пестрящее размашистыми вензелями. Малфой, удивилась Дора, что так же, как и я ранее, сейчас с любопытством вчитывалась в содержимое официальное послание, прибывшие к нам от лорда Малфой. Странно все это. С чего бы это ему вдруг приглашать нас на столь интимное торжество? Это ведь праздник сугубо для высшей аристократии. Сразу же после того, как прочла письмо, поделилась со мной своими мыслями женушка. Да нет, с этим-то как раз-таки все понятно и вопросов данное приглашение не вызывает. Мы вроде как родня друг другу. И если ранее лорду Малфой было не с руки признавать данную связь и в его глазах являлось принижением собственного достоинства, все же твоя матушка пошла вразрез здешним традициям и, наплевав на волю рода, вышла замуж за маглорожденного, то в нынешних обстоятельствах, когда дочь Андромеды, то бишь ты, Дора, являешься супругой самого молодого мастера зельеварения за всю историю волшебного сообщества, да у кого дедушка уважаемый специалист в артефакторике и ритуалистике, и ко всему прочему, магистр магии, это уже совсем другой калинкор. Все равно считаю, что этого недостаточно и это никак не может объяснить нашего приглашения. Если бы даже Люциус хотел бы наладить с нами контакт, он бы постарался проделать все это незаметно для посторонних, а не в столь значимый для своего сына день. Торжество по поводу объявления своим наследником Драка – это не самый подходящий для этого момент. Ты еще кое-что упускаешь из виду. Снейп, он ведь крестный Драка, так что это и его праздник тоже. А так вскоре Северус станет мужем Муниры, дочери моего побратима, а этот вопрос считай уже решенный и никуда он от рыжей бестии теперь не денется, то вполне логично, что наш декан замолвил за нас словечко своему другу, ответственному за приглашение на данное мероприятие. Но если это так, тогда к чему вообще был этот вопрос? Стоит ли нам туда идти? У нас ведь выходит и выбора-то нет, мы обязаны будем пойти к Малфоям. Хех, интересно, а маме он приглашение отправил, и сказано это было с сомнением и каким-то скрытым подтекстом, что, естественно, вызвало у меня любопытство и позволило не отвечать на вопрос Доры, не признаваться ведь ей в том, что я специально пытаюсь растягивать наши беседы и заполнить тишину хоть какими-то разговорами, лишь бы отвлечься от ее соблазнительных изгибов. Одного петтинга, который у нас с Дорой случается каждое утро и вечер, для моего буйного либидо недостаточно. Не удовлетворяюсь я ласками, хочется большего, ощутить ее узость и тесноту, излиться в свою жену. Но так как до момента основания рода и консумации нашего брака еще далеко, пока приходится довольствоваться прелюдиями и терпеть неудобства. Колись, тут явно какая-то предыстория кроется. Было любопытно, где и когда эта Андромеда успела зацепиться с Люциусом. Да это давно случилось. Еще в годы своего ученичества в Хогвартсе, мама, будучи не в лучшем расположении духа из-за письма, полученного из дома, в котором ей жестко отказали в ее просьбе разорвать помолвку с назначенным Вальбургой женихом, она натолкнулась на оного жениха и Люциуса в Хагсмиде, когда эти придурки выходили из гостиницы в сопровождении каких-то профурсеток. Естественно, увиденное ей ни настроения хорошего не прибавило. И если в отношении своего жениха она и слова сказать не могла, то Люциусу в этом плане не повезло. Он на тот момент уже был женихом нарциссы, и Андромеда имела законное и моральное право высказать ему все то, что она о нем думает. И я почему-то уверен, что одними словами там дело не ограничилось. Павлина мне жалко не было, но некоторые солидарности и сочувствие во мне всколыхнулись. И не из-за того, что не дело посторонней женщине, пусть даже старшей сестре невесты, встревать в подобное, а по причине всем известного и тяжелого нрава девиц Блэк. Попадать под горячую руку к этим фуриям и врагу не пожелаешь, естественно. С мрачным довольством протянула Дора. Мама применила к Люциусу фамильное проклятие кастрации, точнее обозначила его, но не активировала. Так что в тот злополучный день наследник Малфой лично и на собственной мошонке прочувствовал холодок эманации Блэковской тьмы. А когда Андромеда сбежала из-под венца, пойдя против воли родителей, и вышла за Эдварда, то Люциус был в первых рядах, кто жестко высказался по этому поводу, подливая тем самым масла в огонь. Угу. Но раз приглашение было отправлено на наше имя, то лорд Малфой был просто-таки обязан пригласить и мою матушку тоже. Вот только она точно не пойдет. Во-первых, из-за наличия Финиаса и Майкла, которых она ни за что не оставит одних дома, а тащить их с собой в этот вертеп. Для наглядности своего отрицания подобной идеи, Дора еще и головой покачала. Согласен. Когда дети в таком нежном возрасте, а аура твоих братишек слишком чувствительна к окружающей их атмосфере, это будет не самой лучшей идеей, угу. Ну а во-вторых, как я уже сказала ранее, матушка на дух не переносит эту двуличную тварь, так что точно нет, ее на данном празднике жизни Малфой точно не будет. Хотя с нарциссой она бы с радостью повидались, с сестренкой-то ведь она отношений не рвала и втайне ото всех вела с ней переписку. Ясно. Уложив по полочкам новую информацию, касающуюся белобрысого семейства, я еще раз взглянул на пригласительное письмо. Так-с, торжество назначено на 5 апреля, это у нас будет воскресенье, а значит у тебя в распоряжении будет целая суббота, чтобы решить вопрос с нашими нарядами. Дорогой и грациозным прыжком, чертовка накинулась на беззащитного меня, а повиснув на моей шее, начал активно и словно бы невзначай елозить по моей дубленой шкуре своим обнаженным и восхитительным бюстом, сосками на котором можно было решать бумагу. Прохиндейка уже давно разобралась с моей новой чувствительностью и скоростью реакции с откликом нервных окончаний, расположенных в моем эпидермисе. И обладая данной информацией, она теперь напропалую ей пользуется, применяя на мне весь арсенал женских приемов, которым те пользуются, когда им чего-то нужно от мужчины и необходимо склонить того к принятию правильного с их точки зрения решения. Но иногда и вот так, просто в качестве вознаграждения она балует меня подобным сексуальным прессингом. Сейчас же эта вертихвостка применила ко мне все свои ухищрения, дабы мой разум отвлекся на горизонтальную плоскость и я думал только о теле своей возлюбленной. Мы должны своим обликом затмить всех на этом празднике. С придыханием и вибрато в голосе, прошептала она мне на ушко, которая в оконцевке лизнула и прикусила губами. «Ты ведь знаешь, что я никогда тебе ни в чем не откажу. Так зачем тогда все это? У нас не так уж много времени, чтобы позволять себе отвлекаться на постель». На что мне в ответ Дора лукаво блеснули своими аметистовыми глазками. «Ты ведь поделишься со мной шкуркой Василиска по такому поводу? Хочу, чтобы Хуго сделал нам из нее обувь. Тебе сапоги, а мне туфельки». А может тоже какие-нибудь сапожки? Да, определенно это будут сапожки. А еще нам нужны ремни и портупея, на которой будут размещены наши оружие и набор зелий. В этот раз мы возьмем с собой клинки из гоблинской стали. Ах да, можно я еще возьму немного шерсти единорогов из сокровищницы? Тебе и мне на нательную рубашку и блузку соответственно. И даже не пытаясь дождаться моего ответа на заданные вопросы, она незамедлительно продолжила мой штур, увлекшись придумыванием нашего будущего образа, но не забыв сказать напоследок: «Спасибо, ну все, она теперь потеряна для мира, Дора». Но меня не услышали. «Дора, любимая». На этот раз, дабы привлечь ее внимание к себе, я слегка потряс свою модницу с очень своеобразным чувством стиля за плечики и только тогда взгляд нимфодоры снова сфокусировался на мне. «Нам пора уже одеваться, у нас через час начнутся занятия, а ведь нужно еще успеть попасть в большой зал и позавтракать». «Ах, да, извини, немного увлеклась». Стыдливо отвела от меня свой взгляд моя фетишистка. «Но уж лучше пусть так будет, нежели то, как фирменное безумие Блэков проявляется у других пчерионного рода. Через минуту буду готова к выходу». И чмокнув меня в щеку, она упорхнула в сторону спальни, где находился ее саквояж с гардеробом. А проводив задорно виляющую и соблазнительную попку, я в очередной раз возблагодарил судьбу, что она привела нас с дедом на поселение в Ричмонд, где проживала чета Тонкс. С того момента, как Гюнтер стал регентом рода, он при помощи своих товарищей-магистров практически полностью избавил Блэков от вороха проклятий, которые они успели собрать за историю своего существования. Хотя я немного заговариваюсь, и если быть справедливым, то не за всю историю, а за последние несколько веков. Раньше-то у них не было никаких проблем с тем, чтобы проводить грамотную и профессиональную работу по чистке своего алтаря от всякого мусора, который к нему налипал или которым тот заражали посредством проклятия родичей Блэков, имеющих связь с родовым камнем. На вопрос же, почему этого не делалось последние несколько веков, то и здесь, как нам видится, торчат уши гонтов. Если бы не их вклад в качестве приданного за будущую невесту, которым они облагоденствовали интерьер изумрудной гостиной, то вряд ли бы Блэки настолько отвлеклись от суровой действительности и необходимости следить за наличием проклятия у себя. Благо, что я смог обнаружить этого троянского коня сразу же, покуда еще можно было исправить негативные последствия, и это не стало непоправимым. На данный момент родовой камень Блэков поражен всего лишь одним проклятием. Почему в кавычках? Так это и не проклятие вовсе, если следовать научной волшебной терминологии. Безумство Блэков есть неотъемлемая часть их дара метаморфизма, и если его искоренять, то будет необходимо уничтожать родовой дар и вместе с этим проводить коррекцию генома каждого представителя рода Блэк, ведь дар к трансформации тела крепко завязан на первую и вторую оболочку души. Трем магистрам понадобилось несколько месяцев, чтобы выяснить степень критичности и влияния, которое оказывает он и дар на психику своих носителей. Естественно, когда только выяснилось о том, что именно он повинен в фирменном безумстве Блэков, то закономерно возник вопрос в целесообразности его наличия у Доры. Ни Матиус, ни сам Магнус, ни Дора не были готовы испытывать судьбу своих будущих потомков, оставь они данное наследие в качестве родового дара. Но все оказалось не так страшно, как это было с гонтовским демоническим даром. Метаморфизм Блэков также был наследием какой-то нечеловеческой расы, чье восприятие мира и ценности в значительной степени отличилось от человеческих. Нам было неизвестно, как с этой особенностью дара, безумием, справлялись его истинные владельцы, да и не факт, что это вообще хоть как-то влияло на психику данных фейри-метаморфов, но в случае с человеком, без наличия безуминки было невозможно хоть как-то пользоваться даром трансформации. По крайней мере, дед с наставниками точно смогли установить, что если у разумного абсолютно стабильное и незыблемое психическое состояние, то достичь наивысшего мастера овладения метаморфизмом будет невозможно. А все это из-за того, что о никакой стабильности психики и речи быть не может, учитывая природу и назначение данного дара. Высший метаморф ведь не только тело трансформирует, что полностью изменяет гормональный фон и, соответственно, взаимодействие тела с ментальным телом, они еще и ауру свою изменяют. А чтобы этого достичь, необходимо преобразовывать свои тонкие тела, оболочки души, в надлежащий вид, чтобы с их помощью проецировать вовне необходимый спектр и количество энергии ими генерируемых, дабы аура, являющаяся поверхностным слоем и отображением духовных оболочек в материальном мире, выдавала нужную картинку, которую желает получить метаморф. Вот и выходит, что для метаморфа невозможно быть постоянным в эмоциональном и ментальном спектре, отчего вторичные личностные признаки данного разумного находятся в сумбурном состоянии. Концептуальных же догм, естественно, это практически не касается и ядро личности, при надлежащем умении, возможно сохранить неизменным. Дора же еще до поступления в Хогвартс обладала необходимым минимумом в окклюменции, чтобы уберечь свое «я», так что особо переживать за нее не приходилось. Но даже так, какими бы ни были сильными навыки в ментальной магии, их будет недостаточно для того, чтобы полностью нивелировать тлетворное влияние дара на эмоциональное состояние носителя дара метаморфизма. Наличие же различных маниакальных заскоков и прочих психозов у всех представителей Блэков есть не что иное, как попытка личности защититься от постоянного раздрая, в котором находится их эмоциональная оболочка души. И в случае Доры, это огромное счастье, что у нее все это вылилось в фетиш, огромную страсть к постоянному переодеванию. Впрочем, в том, что ее безумство смогло зациклиться на такой безобидной вещи, как смена нарядов, присутствует и наша заслуга. Во-первых, она росла в эмоционально стабильной атмосфере, в которой не было тех же перегибов в воспитании, как это случалось у Блэков, что, соответственно, не усугубляло ее эмоциональный фон, а наоборот сглаживало, тем самым оттеняя эффекты, оказываемые на ее чувственный дух метаморфизмом. Во-вторых, она росла в полном достатке, когда ей ни в чем не отказывали. Мой дед, будучи ее крестным, был только рад баловать свою малышку красивыми платьями и прочим шматьем. Причем всегда в выборе он руководствовался вкусами самой Доры. Только тогда, когда наряд был ей по нраву наряд, он покупался. Так что у безумия Доры был просто для реализации, чего было нельзя сказать о всех известных и ныне живых представителей данного семейства. Беллатрикс из-за строгости воспитания и сильного влияния на нее гонтовских гостинцев, среди которых прошло ее детство, стала заложницей безумной страсти ко всему, что несло в себе наследие Салазара. Произошло, так сказать, наложение пагубных эффектов двух нечеловеческих наследий. Ментальные установки, которые транслировались вредоносными артефактами в изумрудной гостиной, просто-напросто не оставили выбора Белли в том, на чем зацикливаться. Андромеда же из-за давления на себя семьи, когда те даже не думали пытаться прийти с ней к соглашению и найти компромисс, стала мечтать лишь об одном – свободе от обязательств, связанных с родом Блэк. Но, как мне думается и видится, из трех сестер Блэк последнего поколения больше всего не повезло Нарциссе, чьей безумство оказалось сосредоточено на семье. Она до безумия жаждет большого количества детей, но вот беда, из-за проклятия рода Малфой, ей приходится довольствоваться одним лишь Драко. И теперь вся ее до абсурда огромная забота и желание оберегать оказались сконцентрированы на бедолаге Драко. И как мне кажется, именно по этой причине в киноэпопее он выглядел, как избалованный маменькин сыночек. Кстати, а ведь это может быть еще одной из причин, послужившей доводом, дабы мы оказались приглашены на чествование новоиспеченного наследника рода Малфой. Теперь ведь каждому разумному, что пристально следит за политической обстановкой в Англии, известно о прибавлении в полку магистров на островах. А насколько мне известно о проблеме Малфой, Помочь им может исключительно лишь волшебник, наделенный данным могуществом. Никому более будет не под силу сорвать с родового камня сиятельного рода терзающее их семью проклятие единственного наследника. Причем абы какой магистр тоже не подойдет. Нужен либо магистр ритуалистики, либо темный маги, разбирающийся в малифике. А в идеале еще необходимо будет присутствие сильного целителя и опять же не ниже ранга магистра. Снятие проклятия с алтаря — это лишь полбеды. Ведь еще будет потребна помощь квалифицированного специалиста, который сможет нивелировать негативные эффекты от снятия родового проклятия у каждого отдельного члена рода, оказав тем индивидуальную и необходимую поддержку во время восстановления, да так, чтобы уберечь их магический потенциал от негативных последствий. У нас же все это в наличии. Есть дед, магистр ритуалистики, есть Салим, магистр целительства, а в нагрузку – Матиус Белуссиа, магистр зельеварения, чьи эликсиры точно не будут лишними. В общем, есть о чем подумать. А если учесть тот факт, что мы решили забить на канон, то у нас теперь имеется много вариантов того, что мы могли бы предложить ценного Люциусу. Раз мы теперь действуем невзирая на канон, то дожидаться событий второй части киносаги про Гарри Поттера, когда в игру будет вынужден вступить Люциус, нет никакой необходимости. Можно присвоить дневник Риддла уже сейчас. Мы посчитали, что воскрешение Лича окажется для нас лишней суетой. Если ранее, до того, как узнали о существовании действующего, древнего гнезда вампиров и стали его целью, мы собирались поучаствовать в ловле рыбешки в мутной водице, когда воскрешенный и окончательно потерявший берега Том взбаламутит Англию, то в нынешних условиях это определенно будет излишним и даже вредным. В той кровавой вакханалии, которую организует Волан-де-Морт, вампиры окажутся очень к месту, отчего отследить их перемещение и прочую деятельность в том бедламе, который я видел во времена правления Риддла, когда пожиратели захватят Министерство магии, будет практически невозможно. Так что мы решили выбрать меньшее из зол и наконец перестать таиться. Впрочем, чего мы точно не ожидали, так это того, что именно таким образом, как это случилось, у нас произойдет первое столкновение с Альбусом. Какая муха в тот день укусила директора, неизвестно, но то, как он решил продемонстрировать нам свое высокомерие и власть, было каким-то мелочным и глупым поступком с его стороны. Хотя, признаюсь, было очень приятно просматривать воспоминания Северуса, в которых Альбус валялся на полу и корчился от боли, после чего чуть не накинулся в гневе на нашего декана, а уже на следующий день воочию наблюдать директора с трансфигурированной бородой и прической. Из-за того, что в тот злополучный для себя день он обратился к условиям клятвы, который все это время держал на привязи Снейпа, ему сильно не поздоровилось. Благодаря стараниям Салима, второй ответственной стороной магического договора, некогда заключенного между Альбусом и Северусом, вместо последнего стал папа Ликба, который за плату согласился взять на себя обязательства Снейпа. Вот только он, как сущность более высокого ранга, нежели Дамблдор, плевать хотел на условия клятвы и руководствовался в своих обязательствах исключительно собственным чувством справедливости. А так как Альбус, по мнению высшего духа, не имел никакого права на то, чтобы что-то от него требовать, когда директор попытался причинить боль нашему декану, папа Ликба мгновенно наказал наглеца, и сделал это он вполне обыденно и логично для духа, связанного с кем-то узами договора, стал тянуть из директора его жизненную силу и магическую энергию, отчего уже в тот же вечер, когда Альбус отлеживался в своей постели после тяжелого и трудного для себя дня, старый мужеложец разом и полностью облысел. Не сказалось для него бесследное резкое ухудшение здоровья и упадок магических сил. И вот на кой черт ему было нужно запрещать мне встречаться с Бэгмином? Простая прихоть, глава 52. Майкл отжигает и торжество у Малфоев. 5 апреля 1987 года. Дом на Гримма Плейс 12. Майкл Тонкс. Нет, я определенно делаю что-то не так, ХМ. А если попробовать несколько иначе, может быть, я еще мал, но это не значит, что глуп и не умею слушать. Взрослые в последнее время явно чем-то серьезно озабочены и даже встревожены, будто бы постоянно ожидают какой-то подставы или же нападения. А это означает, что мне нужно быть к этому готовым. Я должен быть способен защитить себя и своих близких. Скоро Майклу должно было исполниться 7, но даже несмотря на это, старшие все равно пока не собирались учить его серьезной магии. Это, естественно, злило Майкла, но их доводы он принимал и понимал. Пусть заклинанием и проклятием с применением палочки его пока не обучают, но теорию магии ему уже как год преподают. И первым делом, как только его стали вводить в мир волшебства, ему объяснили опасность и глупость попыток колдовать посредством магических конструктов. Так что все, что покуда ему было доступно, это изучение теории магии, практика в метаморфизме и приготовление простых зелий под присмотром наставников. Ах да, еще была йога с Абхэ и его девочками. Слишком нестабильно пока его волшебное ядро, нагружать которое до наступления 11 лет было чревато опасностью повредить магический ноус. Но так было только с классическим волшебством. А вот бесполочковое, волевое, считающееся недоступным для большинства, он практиковать мог. Да только все его попытки на этом пути развития до недавнего времени заканчивались ничем. И так было ровно до тех пор, покуда он не научился управлять своей жизненной силой и не прочувствовал прану. А как только у Майкла появился минимальный контроль над энергиями его первых двух оболочек души, ему удалось уловить в себе токи собственной магии, и с этим уже можно было работать. Теперь ему было от чего отталкиваться. И с этого момента он приступил к экспериментам, причем в своих опытах он стремился к конкретной цели. Минувшей зимой он в библиотеке памяти добрался до сохраненных Магнусом воспоминаний об очень любопытном и интересном аниме, в котором оказался очарован силой и возможностями главного героя, а им был Куросаки Ичига. В особенности его детский и впечатлительный разум был поражен сильнейшей техникой Ичига с использованием меча, а именно, Гицугэй Тэншоу. И вот совпадение, он то ведь тоже уже больше года, как изучает путь меча. А это, само собой разумеющееся, сподвигло мелкого к проведению параллели и сравнению. К слову, за то, что он теперь учится сражаться с катаной, стоит сказать спасибо крестному, который смог отыскать на просторах Европы сквиба из древнего японского княжеского рода. Харуто Харамуне был опытным и умелым мечником, который оттачивал свое мастерство не в тренировочных залах, а на полях сражения, и человеком он был во всех смыслах удивительным. Не каждый современный волшебник способен прожить столько, сколько лет уже топчет землю Харуто. Отсюда-то и растут ноги его боевого опыта, ведь он начинал свою службу еще в эпоху сёгуната, затем служил напрямую Тэнна и вышел на пенсию после капитуляции Японии во Второй мировой. Сейчас же ему было уже 193 года, и пусть он выглядел как старый сухофрукт, силой проворности ему было не занимать. Этот старый воин лишь за счет глубины своего вникания и понимания боевого искусства смог отыскать в себе внутренние резервы и самостоятельно овладеть навыками обращения с жизненной силой. Да, Харуто создал примитивными, самобытный стиль и методика применения жизненной силы для собственного усиления, не идущий ни в какое сравнение с тем, чему обучает Майкл Абха, но тем не менее он по-своему был эффективным и действенным. Бесспорно, изящества он был лишен и не имел потенциала стать чем-то большим, но как первичная база для освоения токов жизненных сил, он был неплох. Майкл не знал, каких трудов стоило Гюнтеру, чтобы осуществить его мечту обучаться у истинного последователя Бусида, но он был ему премного благодарен за это, ведь старый самурай щедро делился с ним всем своим накопленным опытом, полученным в кровавых сечах. Сегодня у Майкла не было тренировок с сенсеем, так как некому было его переправить в Ригу, в пригороде которой находилась дадзё мастера. А все потому, что Гюнтер, Магнус и Дора сегодня отправились на торжественный прием в Малфой Мэннер, тогда как он с братом, мамой и отцом в это время пребывали в доме на Гримма. Как уже упоминалось, Майкл был мальчуганом наблюдательным и кожей чувствовал напряженность, царившую с недавнего времени в их семье. Это проглядывалось во всем, в том числе и в том, что они теперь никогда не передвигаются в небольших компаниях. Каждое же перемещение куда бы то ни было, больше похоже на военную операцию по сопровождению ценного груза. Утешением же было то, что стоит им только оказаться в стенах защищенного поместья, и пригляд за ним был уже не такой строгий и дотошный. Например, сейчас, будучи находясь в тренировочном зале, за ним присматривал лишь домовой эльф, тогда как Финиас практически никогда не покидал рук матери. Образно говоря, Андромеда всегда находилась подле своего младшего сыночка. И это было как нельзя кстати, ведь в данный момент Майкл собирался попробовать воплотить в жизнь пришедшую ему в голову идею о том, каким образом можно попытаться создать желанную Гицугу. Харуто уже начал учить его методики концентрации своей жизненной силы в мече для усиления удара и увеличения остроты его режущей кромки. И когда вчера он оттачивал этот прием, который худо-бедно, но уже начал у него получаться, Ему пришла в голову мысль, а что будет, если я вложу в клинок не только свою жизненную силу, но еще и магическую энергию? Причем у него даже уже имелось предположение, каким образом это можно осуществить. У него ведь всегда при себе имеется дар метаморфизма, который как раз-таки работает с энергией тела и с силой его магического науса. Так почему бы не использовать его в качестве фокусировщика и через него же направить силы в клинок, тем более у него уже есть достойное оружие, которое выковал для него Анисан из гоблинской стали, а зачаровал крестный. Так-то катана, которую создали персонально для него, была на вырост и сейчас он был слишком мал для нее. Но это было сейчас не столь важно. Он ведь не собирается с ней тренироваться и оттачивать приемы. В данный момент она ему нужна лишь для проверки своих гипотез и проведения эксперимента. Кричер, в случае непредвиденной ситуации, немедленно позовешь маму, произнес в пустоту Майкл, но он точно знал, что его слова были услышаны. Может быть, он пока не обладал необходимой степенью чувствительности и астрального восприятия, дабы суметь ощутить скрывающегося рядом домового эльфа, но этого и не требовалось. Приставленный к нему для присмотра домовой эльф никогда бы не нарушил приказа матери, а значит, он обязан быть где-то рядом и пристально следить за ним. Может быть, Майкл и был ребенком, но ребенком далеко не обычным. Тут стоит участие воспитания, которое он получает, а также тот факт, что уже несколько лет Майкл является заядлым любителем просматривать воспоминания Магнуса в омуте памяти, а это очень плодотворно сказывается на стремительном развитии его ментального тела. Но что еще немаловажно, так это само наполнение воспоминаний, которые он любит смотреть. И тут речь не о визуальной и звуковой дорожке, то бишь контенте, а об информационном содержимом энергии, благодаря которым он может лицезреть чужие воспоминания. Каждый раз, когда, например, братья Доры погружаются в опыт памяти, в который загружено воспоминание Магнуса о просмотренном им когда-то аниме или фильме, они соприкасаются своей душой не только с видимой картинкой и сюжетом демонстрируемой истории, а проникаются сопереживаниями и впечатлениями, которые имел непосредственно сам Магнус по поводу того же Блича и всего остального, что было когда-то любо Андреем Брянцевым. И, естественно, это не могло не сказать на мировоззрении впечатлительных и податливых детских душ, коими сейчас являются Майкл и Финиас. Сам того не зная, Магнус организовал очень могущественный инструмент влияния на умы и воспитания подрастающие поколения. Возвращаясь же к мелкому, то хоть сегодня Майклу и не удалось побывать в додзё мастера, это не означало, что он мог себе позволить лениться и пренебрегать физическими нагрузками. За минувший час он провел выматывающую тренировку, во время которой отрабатывал стойкие удары Баккином. И пока его тело практически без участия разума оттачивало приемы с муляжом меча, он размышлял на тему предстоящего эксперимента. Но вот наконец он завершил выполнять установленный мастером минимум повторений заданных к отработке ударов и стоек, а это значит, что пора приступать к совершению задуманного. Кричер был оповещен и предупрежден, что необходимо делать, пойди вдруг что-то не так и получи он травмы, а значит, можно не переживать за свою безопасность и целостность. Да и что может пойти не так? На мне защитное снаряжение, которое не уступает боевым мантиям мракоборцев. Майкл для себя все решил и отступать от своей затеи был не намерен. Пора было доставать главный инструмент, необходимый в его эксперименте. Артефактный меч, что создали персонально для него и который был привязан к его душе, временно хранился в браслете со свернутым пространством на правом запястье. Так что много времени на то, чтобы отложить в сторону деревянный меч и призвать в руку свой истины, у Майкла не ушло. Анисан обещал ему, что когда он подрастет и станет совершеннолетним, а его аура перестанет быть уязвимой и хаотичной, обретя необходимую плотность, то один из китайских мастеров и слуг старшего брата нанесет ему татуировку с пространственной печатью, и тогда он точно навсегда окажется неразлучен со своим клинком, но это будет потом. Сейчас же ему приходится довольствоваться браслетом в качестве хранилища. «Привет, красавица!» Каждый раз, когда он держал в руке свой меч, который пока что был для него изрядно великоват, Майкл не мог удержать в себе своего восхищения. «Пей, моя хорошая!» Майкл с головы до пят проникся духом Бусидо и пути меча, отчего считал, что обнажать меч без причины, есть огромное неуважение к себе и к клинку. Святотатство, одним словом. Но раз ему сегодня придется это сделать, то он посчитал необходимым отплатить своему защитнику за помощь в эксперименте, напоив тот собственной кровью. У парня сложилось какое-то особенное, пограничное представление о духе меча, навеянное ему реальными фактами и подтвержденной информацией, почерпнутое из научной волшебной литературы, а параллельно с этим из того, чего он успел нахвататься в просмотренных аниме. Его детское воображение уже наделило клинок разумом и волей, то бишь духом, и теперь он каждый раз кормил его собственной кровью в качестве платы за то, что клинок без необходимости защищать и разить врагов оказался вне ножен. Стоило же только мелкому вспороть себе ладонь острой кромкой катаны, как меч стал наливаться багряным цветом и ни одной капли не пролилось на пол. И в представлении Магнуса, происходящее было наглядным подтверждением его убежденности в своей правоте по поводу того, что меч благосклонно принял плату и что он все делает правильно. Да только все было несколько иначе. Пусть Майкл и был смышленым не по годам мальчуганом, но ему катастрофически не хватало знаний, дабы суметь понять истинную суть своего меча. Сама по себе гоблинская сталь обладала свойством поглощать любую активную, жидкую волшебную субстанцию и тем самым продолжая собственную закалку, а вместе с этим перенимая некоторые свойства магического реагента, который вступает с ней в контакт. Кровь же Майкла была очень особенным и ценным магическим субстратом, так как он был не обыкем, не простым волшебником, а метаморфом с полностью раскрывшимся даром, что возносили его кровь в рейтинге ценности на уровень таковой, как у фири и прочих мифических тварей вроде древнего Василиска или же Кракена из Черного озера. Так что вполне себе объяснимо, с чего вдруг гоблинская сталь с такой благосклонностью и радостью принимает кровушку Майкла и все никак не может ей напиться. Но это только одна из причин, по которой меч может поглощать кровь. Дело еще в том, что при создании меча, Магнус применил все свои проверенные и отработанные на практике знания, которые ему открылись в тауматургии после эволюции его мутантского волшебного дара и благодаря коим он вознесся в иерархии кровососов до патриарха, а также диаблири высшего вампира, который тоже обладал некоторой базой знаний по данной расовой магии вампиров. Магнус не поскупился и наделил будущий меч Майкла очень интересными свойствами. Сигилы, использованные им в создании катаны, давали возможность мечу поглощать жизненную силу своих врагов, в чью плоть тот проникал, а также чистую прану и магическую энергию, но уже в меньшем объеме. Резервуар же хранилища энергии в мече был вроде как бездонным. По крайней мере, выяснить его границы и пределы Магнусу не удалось. Сколько бы он силы в него ни вливал, тот даже не думал подавать признаков, что меч уже полон. Энергия же, которую Ката натянула из врагов, впоследствии могла использоваться Майклом в качестве буста. С ее помощью он как минимум мог восстанавливать собственные силы, что в итоге сделало меч чуть ли не эпичным артефактом. Впрочем, до этого еще было далеко, Майкл-то и с собственной силой пока обращался кое-как, переживать же за то, что он может оказаться украденный, быть использован против Магнуса и его семьи, не приходилось. Кровная привязка, которая была совершена, и вторичное зачарование на доступ к мечу были таковыми, что в данный момент им мог пользоваться исключительно Майкл и кровные, а также его магические родичи. То бишь, в будущем, взять в руки кровопийцу, а именно такое имя дал своей катане Майкл, смогут исключительно члены будущего рода, который только собираются основать Магнус с Дрей, куда соответственно войдет Майкл. Но на данный момент, покуда рода еще не было, а Майкл, так сказать, был самостоятельным субъектом на взгляд магических законов и постулатов, никто кроме него с данным артефактом обращаться не мог. Возвращаясь же к его эксперименту, то сейчас Майкл принял оптимальную стойку для нанесения вертикального, рубящего удара и находился с катаной, занесенной над собственной головой, в максимальном напряжении. Пусть он уже обладал некоторыми навыками, которые позволяли ему манипулировать собственной маной и жизненной силой, но их было катастрофически недостаточно для того, чтобы совершить задуманное им. Но благо, у него имелся дар метаморфизма, который отчасти мог нивелировать недостаток контроля и взять на себя обязанности по управлению и корректировке потоков энергии, с которыми он собирался взаимодействовать. Несколько минут ушло у Майкла на то, чтобы вникнуть в свой дар метаморфизма и, обратившись к нему, суметь озадачить тот своими хотелками. А хотел он немного, немало, чтобы его магическое наследие вместо того, чтобы взаимодействовать с его телом и изменять то по желанию своего владельца, направило энергии его души, ману, жизненную силу, не на осуществление трансформации, а в меч, который он держал в руках. Причем сделать это нужно было двумя разными потоками, то бишь не допустить их синергии и реакции друг на друга до того, как эти две разномастные силы сконцентрируются в лезвии клинка. И о чудо, у Майкла это получилось, вот только желаемого результата достичь не вышло. Его жизненная сила и мана, словно вода, утекающая в песок, уходили в хранилище энергии меча, не добираясь непосредственно до самого клинка, а слова «пролитая вода в знойной пустыне» утекала в песок. Майкл уже был весь в поту от напряжения, ведь ему, ни много ни мало, пришлось не только выделять часть своих ментальных сил для жесткого контроля собственного дара, который занимался перераспределением его энергии из тела вовне, направляя ту в меч, но, как оказалось, еще необходимо было наладить связь с мечом и заставить тот перестать поглощать его силы, позволив тем сконцентрироваться в кромке меча. Еще 10 минут умственного напряжения ушло у не в меру одаренного и гениального пацана на то, чтобы справиться и с этой задачей. Упорство ему было не занимать. Вот только дальше все пошло не по плану. Когда меч от избытка силы, сосредоточенной в клинике, стал переливаться тьмой и багрянцем, а его темное сияние стало корежить пространство, Майкл посчитал, что катана вобрала в себя достаточно энергии для того, чтобы он мог попробовать создать Гицугу. Старший сын Андромеды не стал затягивать с выполнением финального акта и, резко взмахнув своей катаной, поведя той сверху вниз в направлении тренировочного манекена, он параллельно с данным действием, своим ментальным и волевым посылом, которым обратился к мечу, пожелал высвободить силу, и это возымело некоторый эффект, но точно не таковой, которого он желал достичь. Вместо цельного слэша, в сторону от него и в направлении, куда он махнул мечом, сорвалось множество небольших, с детский кулачок размером, разнообразных геометрических фигур, которые на протяжении всего своего полета от Майкла и до манекена со стеной позади цели, в хаотичном порядке меняли свою форму. И все бы хорошо, если бы не прогремевшие взрывы, которые оказались вызваны детонацией магических образований, что были созданы Майклом. Сила взрыва была таковой, что не будь тренировочная площадка защищена похлеще любого современного бомбоубежища, то от дома на Гримма Плейс 12 ни хрена бы не осталось. На пацане же его неудачный эксперимент никак не сказался. Ему повезло, что рядом находился Кричер, который мгновенно аппарировал вместе с Майклом в гостиную, где сейчас находились Андромеда и Финиас. Старый домовой эльф пребывал в ужасе, ведь стоило ему только увидеть результаты опытов Майкла, как все его редкие волосенки на теле встали дыбом. Хрень, что была создана любознательным и богатым на фантазию пацаном, будучи продуктом синергии магии Блэков, который ныне оперировал Майкла и его же жизненной силы, несла в себе невиданную доселе Кричером угрозу, от одного взгляда на которую у бедного домового эльфа тряслись поджилки. Майкл не успел увидеть последствий столкновения своего творчества с защитой небольшого тренировочного полигона, но когда его задница приземлилась на мягкую софу рядом с мамой, что держала на руках Финиаса и которому она читала сказку, он смог их прочувствовать. Дом сильно тряхнуло, ведь на втором подземном этаже, в помещении, в котором он недавно находился, его стараниями чуть не случился прорыв в первозданный хаос. «Кричер!» — раздался крик призыв Андромеды, а когда он и появился перед взволнованной женщиной, то он тут же подвергся допросу. Что случилось? Это нападение. А что еще могла подумать бедная мать, которой пришлось пойти на добровольное заточение и лишиться возможности покидать защищенные пространства, способные выдержать долгую осаду, дабы обеспечить безопасность ее детей? Она, как никто другой, серьезно отнеслась к угрозе, которую могут представлять для их семьи вампиры. «Нет, госпожа, это последствия тренировок вашего старшего сына». С ужасом, не из плохо скрываемой гордостью за подрастающее поколение, отчитался Кричер, что с восторгом и обожанием смотрел на Майкла. А Майкл тем временем, с каждым произнесенным Кричером словом, старался сделаться меньше и вжаться в мягкую сидушку софы как можно сильнее, дабы оказаться незаметным. Вот только это ему не сильно помогло. «Майкл, мелкий засранец, что ты на этот раз натворил?» — прошипела теперь уже не напуганная, а взволнованная и переполненная яростью мать, что свободной рукой, которой не держала своего младшенького, искала и пыталась найти рядом с собой розги. «Сегодня чья-то жопа будет пылать. 5 апреля 1987 года. Малфой Мэннер. Мда. Очередная ярмарка тщеславия. Но чего здесь не отнять, так это несомненного наличия чувства стиля и вкуса у организаторов данного торжества. Созданная Малфоем атмосфера на сегодняшнем празднике производила сильные впечатления и порождала восторженные эмоции. И это даже несмотря на то, что я ни разу не был любителем подобного рода антуража. Лоск и богатство – два слова, которые как нельзя лучше характеризовали интерьер и сопутствующий ему декор. Огромное количество золота, слоновой кости и дорогих пород дерева светлых тонов, а также много натурального и волшебного шелка в качестве драпировки, подчеркивающих несметное благосостояние хозяев дома, вот что мы могли лицезреть, и это мы были лишь в каминной комнате. «Магнус, отомри, пожалуйста, мы задерживаем прибывающих гостей», а это меня поторопило Нимфодора, когда я залип на очень интересный образец артефактных дверей, перед которыми замер словно вкопанный. Тоже впечатлился, включился в нашу беседу Гюнтер. «Ага, и мне очень интересно, кого это Малфоям удалось разграбить, дабы заполучить такое сокровище. Такие вещи не продаются. С чего я вдруг оказался столь впечатленным? Так не каждый день сталкиваешься с работой истинного мага. Огромные двери, которые находились на выходе из транспортной комнаты, в которой располагались несколько каминов и операционная площадка, были способны выдержать атаку и запереть в стенах данного помещения, тем самым защитив от несанкционированного проникновения в Малфой Мэнор, даже кого-то уровня архимага. А при желании хозяев дома, они и вовсе могли выбросить названного или же нежелательного гостя в случайной точке пространства за пределами Мэнора. И это творение было безусловно рук какого-то древнего эллинского архимага-артефактора. «Сам удивлен», — прозвучало мне в ответ. «Но Дора права, нам нужно поторопиться, а то еще чуть-чуть и Люциус у нас в спине дырку прожжет своим недовольным взглядом. Еще бы ему не нервничать, когда перед одним из главных артефактов его Мэнора, что стоит на страже безопасности поместья, замерли магистр ритуалистики и мастер артефакторики, а в придачу к нему самый молодой мастер зельеварения. Как по мне, то это очень резонная причина быть обеспокоенным», — недовольно шептала нам Дора, которая, к облегчению Малфоя, утаскивала меня и Гюнтера за руки от заинтересовавших нас дверей в сторону коридора, что должен был вывести нас прямиком в зал, где проходил торжественный прием. «Ну так по крайней мере нам поведал Люциус, мол, идите прямо и попадете куда нужно. Сопровождение-то нам не выделили, а просто указали путь, пройдя который мы должны были оказаться в банкетном зале. И это оказалось правдой. Вот только следую по незамысловатому маршруту, я обратил внимание, что и в этом поместье не обошлось без игр с пространством. Данный коридор никак не мог вывести нас к нужному помещению, но все же он это сделал, и попасть из него в нужный зал мы смогли только благодаря прохождению широко распахнутых дверей, что находились в конце коридора и которые были зачарованы пространственным чарами по уже схожему мне на примере исчезающего шкафу методу. Если транспортная комната и коридор, по которому мы шли, находились на первом этаже, то зал для торжеств, в котором мы оказались, был на втором, и оглядывая его, было понятным, что прибыли мы сюда далеко не первыми. Нашему взгляду открылось огромное помещение, которое не сильно отличалось своим убранством и интерьером от каминного зала, за одним исключением, здесь были огромные панорамные окна и стеклянные двери, ведущие на огромный, вдоль всего зала, широкий балкон, с которого открывался чудесный вид на парковый комплекс со множеством фонтанов и скульптур в античном стиле, что были подсвечены мягкими люминесцентными чарами. В общем, вид из окна открывался сказочный, это если учесть тот факт, что экспонаты скульптурной галереи парка изображали не только героев и богов древней Эллады, также среди них встречались представители мифических созданий вроде кентавров, сатиров, медузы Горгон и прочих тварюшек, встреча с коими вживую и в реальности не предвещала бы неудачнику ничего хорошего. Наше пришествие не вызвало какого бы то ажиотажа среди гостей, но это скорее всего было потому, что никто из тех, кому мы успели попасться на глаза, не знал нас в лицо. Единственное, так это то, что они отдали должное и оценили наши наряды. Каждое такое вот мероприятие с присутствием на нем высшей аристократии волшебного сообщества для простого обывателя показалось бы удивительным и было бы в его представлении больше похоже на сюрреалистичный бал-маскарад, нежели на встречу серьезных господ. А все потому, что среди данной публики можно было встретить разумного одетого и в греческую тогу, а рядом с ним же человека, облаченного в средневековый наряд восточного кроя или же вовсе индивида в шкурах. Разброс этноса нарядов и их эпох, к которым они могли принадлежать, охватывали всю историю и территорию планеты Земля. Вот и сегодня, на празднике, организованном Люциусом, было все соответствующим образом. Гости же, которым выплата честь присутствовать сегодня здесь, были выходцами практически со всех уголков Европы, отчего я имел удовольствие наблюдать самые разнообразные костюмы. «Нам туда», — повел я в центр зала Гюнтера и Дору, ведь именно там сейчас находились Маргарет с Эриком, Евангелина, а также их родители. «Угу». Дора тоже уже успела просканировать банкетный зал на наличие в нем наших знакомцев и друзей, так что ей было ведомо, в какую сторону нам было нужно направляться. Ну а деду же было на все это наплевать. Ему здешняя возня уже была не столь интересна. Это каких-то несколько лет назад он был бы счастлив оказаться приглашенным на подобного рода мероприятия. Теперь же все было несколько иначе. Он уже вкусил сладостное чувство ощущения в себе могущества присущего магистру, и наконец он вновь смог прочувствовать себя на вершине этого мира. Пусть он пока что еще не стал родовитым магом, но сила-то имеется, и теперь никто не посмеет уничижительно к нему обращаться, говоря с ним сквозь поджатые губы. Путь к нашей подруге и ее жениху, если по прямой, не был длинным, но нам приходилось виражировать и маневрировать, обходя множество небольших компаний, разместившихся между нами и нашей целью. Лорд Розье, лорд Пьюси, лорд Салсбери, леди, поприветствовал наших знакомцев, поддержав свои слова кивком, Гюнтер. Мы с Дорой тоже не остались в стороне и, благожелательно улыбаясь, продублировали действия деда. «Ох, какой прелестный на вас наряд! Это ведь реплики костюма Арыска и Сиды. Если бы не наличие рядом посторонних, то Маргарет уже набросилась бы на нас и стала бы вертеть и щупать, в попытках как можно лучше и детальнее разглядеть наши костюмы и прочувствовать их текстуру. Но из-за неподходящей для этого обстановки, пришлось ей ограничиться одним лишь визуальным осмотром, без каких бы то тактильных разбирательств. Насчет же того, кто такая эта самая Арыская Сида, то мне это было неизвестно. Но судя по тому, как улыбалась Дора, она прекрасно поняла, о ком ведется или о чем ведется речь. Дизайн же наших костюмов, что так впечатлил Маргарет и не оставил равнодушным ее близких, был полностью за авторством Доры, которая при его создании вдохновлялась не вышедшей в этом мире экранизацией «Властелина колец» Толкиена, а если быть точнее, то нарядами эльфов в нем. Преобладание изумрудных тонов, серебряная фурнитура и множественные растительные орнаменты. А если к этому добавить плащи из шкуры Василиска и красоту нашей внешности, то облик у нас и впрямь выходил сказочным. Не знаю, кто такая Арыская Сида, но дизайн наших костюмов — это полностью работа Доры, а сшита в ателье Хьюга, подметил очевидное Винсан Розье, который уже прикинул в уме, сколько может стоить наш наряд, и сильно впечатлился полученной сумме. Впрочем, мы точно были в этом плане не самыми мажористыми на сегодняшнем мероприятии. По пути к нашим знакомым, нам довелось пройти мимо одного чудаковатого старичка, на котором из одежды был килт и шкура поверх него. Так вот, шкура, которую он использовал в качестве плаща, принадлежала риманфскому вепрю. Данная тварюшка была настоящим бедствием Древней Греции и вроде как последнего из его представителей уничтожил Геракл. Этот монстр был всеядным и очень сильно жаловал человеченку, отчего все в ближайших окрестностях от его ареала обитания сжиралось подчистую, и посевы, и люди в том числе. Так вот, шкура этого вепря по своей ценности превосходила шкуру Василиска. Не сказать, чтобы на очень много, не на порядок точно, но стоимость имела значительно выше. А все это потому, что являлась невосполнимым ресурсом и была потребна для изготовления эликсира силы. Силу же данное средство увеличивало кратно, и прибавка эта была постоянной. Хм, интересно, а можно ли будет ее выкупить у этого горца? Я плохо разбираюсь в клановых узорах и цветах шотландцев, но дедок явно был главой какого-то клана. Нужно будет позже провентилировать этот вопрос и спросить у деда, возможно ли будет приобрести эту шкуру. Естественно, в данном случае речь может идти лишь о бартере. Никто и никогда, если конечно не оказался в отчаянном положении, такое сокровище за презренный металл продавать не будет. А пока я был занят думами на этот счет, меня аккуратно и ненавязчиво оттерли от моей супруги, отчего я оказался как бы вне компании семьи и наших союзников. Маргарет же, та самая виновница того, что я оказался на обочине, уже подхватив мою супругу под ручку, как бы ненароком, щупала ткань ее облачения и кожаный плащ. «Это надолго, и мы здесь явно лишние», — с ноткой наигранной обреченности озвучил мне свои мысли Эрик, глядя на наших воркующих жен, которые поймали свою волну и теперь были потеряны для окружающих. «Кстати, удивленный, очень рад тому, что вас тоже пригласили сюда сегодня. Не в обиду, если что, но сам понимаешь, как бы извиняясь, Пожал он напоследок плечами. Для нас тоже данное приглашение оказалось сюрпризом. Беседовали мы с Эриком, не глядя на друг друга и в полоборота к залу, дабы иметь возможность наблюдать воочию феерию красок и роскоши, представленных сегодня вечером здесь гостей. И все было бы прелестно и хорошо, если бы не целеустремленно маневрирующая в нашу сторону компания, весь вид которой кричал о ее задиристости, целью которых был, определенно, я. То, что их телодвижения были мною замечены, я виду не подал. Зачем же портить сюрприз, который они решили мне сделать? Я все так же неспешно переговаривался с Эриком, и продолжалось это ровно до тех пор, покуда троица не поравнялись со мною слева, и находясь как бы все еще вне поля моего зрения, один из этих идиотов, ближайший ко мне, нарочито всплеснув руками, якобы он запнулся, этот хлыщ, наигранно изобразив падение в мою сторону, хотел в полете ухватиться за мой плащ, да только его задумка не увенчалась успехом. Я чуть сместился вправо и сделал небольшой шаг назад, и таким образом разминулся с рукой, которая собиралась зацепиться за мой ворот. Оставлять же такую наглость без ответа, я, естественно, не собирался, а потому, как только он проскользнул мимо меня, я чуть ускорил этого идиота слабым воздушным тычком чуть ниже поясницу. А то, что воздушный конструкт, который я использовал в качестве волшебного пенделя, имел конусообразную форму и угодил туда, где не светит солнце. Ну так думать нужно, на кого прешь. И если ранее он еще смог бы устоять на ногах, то после моих астральных манипуляций глупец распластался на полу, совсем неэстетично ткнувшись мордой в паркетный пол, и сопровождалось все это истошным криком. А дальше стало еще интереснее. Тварь! Взревело это чудо в перьях, стоило ему только справиться с первыми впечатлениями от знакомства своей задницы с магией воздуха и снова оказаться на ногах. И про перья это была не аллегория. На чудаке, который решил до меня докопаться, было французское платье 17 века, а на голове парик и широкополая шляпа с огромным, цветастым пером какой-то волшебной южноамериканской птицы. «Вы паскуда и мерзавец, месье!» Оскорбило меня это несуразное нечто, тыча в меня своим указательным пальцем. Естественно, происходящее уже привлекло внимание окружающих, а сам же инициатор данного представления теперь выжидающе и самодовольно уставился на меня. Мне и всем вокруг было ясно, что этот павлин ждал от меня вызова на дуэль, так что я не стал разочаровывать публику. Дуэль, здесь и сейчас. Выдумывать какие-то витиеватые оскорбления я не стал, а незатейливо и незамысловато озвучил свое намерение. Хех, а вечерок-то перестал быть томным. Всем здравствуйте. На правах саморекламы предлагаю своим читателям оценить мой новый FF про попаданцев Халка. HTTPS Outhartaday Work 310692, глава 53, дуэль. Ох, а хорошо играет стервец, даже Станиславский бы поверил. Вот только я не Станиславский, я лучше. Так как являюсь волшебник с сильнейшим из известнейших мне магических даров в области менталистики, и меня было не обмануть игрой моего визави. Впрочем, чего у Шарля не отнять, он, выглядящий повесой и драчуном, очень умело изображал отведенную себе самим роль. Ни у кого из зрителей данного спектакля даже малейшего сомнения не возникло в искренности обуреваемых Шарлем эмоций. Шарль де Рошешуар, именно так звали идиота, спровоцировавшего меня на дуэль. Что касаемо публики, собравшейся сегодня здесь, то в целом она была шокирована творящимся безобразием. И хоть все они были возмущены выходкой Шарль, но при этом каждый из зрителей творящегося беспредела жадно желал увидеть развязку нашего конфликта. Хлеба и зрелищ. Данная истина была простой и старой, как сам мир. Времена меняются, но это не касается человеческих пороков. Ну что ж, тогда я покажу вам шоу, которое вы еще очень не скоро сможете позабыть. Я принимаю твой вызов, худородный. Биться же будем исключительно на благородном оружии, без артефактов и магии, только сталью и до смерти. Шарль не оставлял попыток всячески вывести меня на эмоции своими профанациями. Он даже не стал прибегать в отношении меня к помощи сторонних людей, чтобы оформить вызов по всем правилам. Ублюдок не собирался обращаться к кому-либо из своей компании ради того, чтобы кто-то из них был его секундантом. И этим своим поступком по отношению ко мне, он демонстрировал свое презрение и то, что он не считает меня ровнее себе. Его же лицо во время того, как он бросил мне вызов, было искажено маской брезгливости и гнева, вперемешку с садистским удовольствием предстоящей расправы, которую он собирался свершить. Вот только все это было напускным, не настоящим. Шарль де Рошешуар был кем угодно, но только не тем, кем он хотел казаться окружающим. Увы, но каким бы сильным менталистом я не был, вломиться в разум Шарля, да так, чтобы он сам этого не заметил, мне покуда было не под силу. Но это не значит, что я ничего не мог в этом плане. Мой ментальный дар в легкую мог читать его поверхностные мысли и даже слышать отголоски его эмоций, и это несмотря на то, что артефактов, в том числе защищающих от легилименций, на нем было как игрушек на новогодней елке. На самом деле лягушатник не испытывал по отношению ко мне и ситуации в целом каких-либо ярких и негативных чувств. Для него происходящее было рутинной работой. Разум этой сволочи был предельно сосредоточен и мыслил исключительно в направлении эффективного выполнения заказа, то бишь моего устранения. Хм, вот значит как, интересненько, кто же это такой прыткий решил нас пощипать? Ничего, скоро я об этом узнаю. Это сейчас мне было не с руки применять к бритеру жесткую легилименцию. Но как только мы окажемся на дуэльном помосте, я выпотрошу его разум и докопаюсь до истины. Хотя шансы на то, что я смогу узнать имя заказчика, ничтожно малы. Такие щекотливые дела всегда прикрыты полог тайной клятвой. Но мало ли, попытка не пытка. Месье, нейтрально, без титулования, обратился ко мне и Шарлю подошедший к нам Люциус. Дуэльный помост уже организован. Прошу пройти за мной. Лицо Малфой держал безупречно, но в душе он рвал и метал. Еще бы ему было не злиться по поводу случившегося. Во-первых, данный инцидент плохо скажется на репутации его семьи, ведь в обязанности хозяина дома входит организация порядка и недопущение подобных ситуаций. Именно Люциус должен был проследить за тем, чтобы на сегодняшнем торжестве ни в коем случае не встретились кровники и прочие враги, дабы не случилось кровопролитие. А во-вторых, еще одной из причин плохого настроения Малфоя было то, что участником конфликта стал я. Уж он этого точно не хотел, так как рассчитывал на установление между собой и Гюнтером доброжелательных отношений. А тут такой конфуз. И как ему теперь обращаться с просьбой к моему деду, когда организованное им торжество стало ареной смертельной дуэли внука Онова? А тем временем, следуя за печальным Люциусом в компании деда, Дорой трех павлинов в сторону лестницы, что выводило нас на первый этаж и откуда мы должны были попасть в парк, я отслеживал реакцию публики на происходящее, и она была разнообразной. Если отбросить ее возбуждение, спровоцированное предстоящим кровопролитием, то та часть гостей на сегодняшнем мероприятии, кто был знаком с Гюнтером и заочно знал меня, были в недоумении. Дураков среди гостей Люциуса не было, и все они прекрасно осознавали, что происходящее никак не может быть спонтанным событием. А что это значит? Да то, что в Англии закручивается серьезное противостояние и интрига. Никто в здравом уме и без уверенности в собственных силах не будет провоцировать гнев магистра. Но это произошло, и теперь каждого в зале, кто знал об истинном положении вещей, интересовал один единственный вопрос. Кто же это такой решил вступить в игру, и кому это Гюнтер умудрился перейти дорогу? Меня же никто из них всерьез не воспринимал. Так что вывод для них был очевидным. Данный инцидент направлен исключительно против моего деда. По крайней мере, именно такое впечатление у них сложилось.